Глава вторая. Акинфию Демидову так и не пришлось увидеться с думным дьяком Виниусом. Окружил в ту пору Акинфий Никитич по горам да по увалам, ладил путь к Чусовой реке. Шла по ней древняя дорога в Сибирь, тут в давние времена прошел Ермак Тимофеевич со своей храброй казачьей ватагой. Метил Акинфий Демидов к весне выбраться на Чусовской водный путь. Возле деревни Утки на Чусовой ладили пристань, рубили амбары из векового леса, каменские плотники строили струги. Над замерзшей рекой стоял стук топоров, галдеж, ругались. Покрикивали соликамцы, чердынцы, кунгурцы, вятичи. А Чусовой через камень по снегу рубил Акинфий просеку, по ней строил новую дорогу для уральского чугуна и железа. Бары стояли оснеженные, зима потрескивала лютая, от горячей работы над лесорубами пар стоял, жили работные в курных ямах, спали на еловых лапах, подослав сермяги, за работой приглядывал сам Акинфий. Разъезжал он по просеке на бойком башкирском коньке, одетый в добротный полушубок, за пазухой пистолет, в руке плеть. Заглядывал Демидов в киржатские скиты, кормили киржаки его блинами, толокном, медом. Держался заводчик с киржаками чинно, степенно. Это любо было раскольникам. Лесорубы на просеке не знали праздничных дней, оборвались, обовшивили. Изредка потехи были, в барах тревожили медвежьи берлоги, рабочие с топорами, с рогатинами шли на зверя. Раз неподалеку от Тагилки реки потревожили матерого медведя, зверь рявкал на весь лес, по-необычному был громаден, могуч. По дороге он хватил лапой ель, дерево с хрустом переломилось. Лесорубы не струсили, с топорами побежали на медведя, Акинфий остался на просеке, любуя схваткой. Старшой лесорубной в атаге выскочил вперед и проворно сунул под медвежью лопатку рогатину. Зверюга взревел, по снегу залили ручьи крови, смертельно раненый зверь переломил рогатину, схватил мужика за плечи и подмял под себя. Лесорубы, размахивая топорами, кинулись на зверя, Акинфий поморщился. Пакость! Мерзкое убийство! Чтобы единоборство! Он вспомнил юность в Туле, поход к дьяку Утенкову и недовольно нахмурился. Трусы! — брезгливо бросил он лесорубам. Мужики, не расслышав его окрика, похвастались. «Уложили таки лесного хозяина!» — Демидов повел бровью и сказал сердито. «На каменном поясе один хозяин. Демидовы, других не потерпим!» Мужики покорно сняли шапки. Жадная сучонка, трусливо поджав хвост, лизала по снегу липкую кровь. Шел рождественский пост, но лесные варнаки содрали со зверя шкуру и варили медвежатину. Мясо было жирное, отдавало чищобой, после обильной еды народ изводился животами, а Демидов сердился. «Дурома! Рады дорваться! Медвежатину надо с толком жрать! Эгей! На работу!» Спал Акинфий в курной яме вместе с лесорубами на еловых лапах. Ямы были покрыты толстым накатником, а в накатнике дыра, в нее и уходил дым. В землянке застаивался синий угар, и Демидов подолгу не затыкал дыру в накатнике. В дымоход виднелись оснеженные ели, темное небо и яркие звезды. Несмотря на утомленность и долгое пребывание на морозе, Акинфий не мог уснуть. Ворочался, как зверь в берлоге, вздыхал. За хлопотами и работой к Акинфию подкралась тоска по женской ласке. Днем Акинфий помогал валить лесорубам вековые сосны, но въедливая тоска не проходила. В 24 года кровь бежала жарко, не могли ее остудить злые морозы, горные ветры и маятная работа. Решил тогда Акинфий на несколько дней выбраться из Бора и податься к Невьянску. Синел вечер, над елями кружило воронье, никак не могло примоститься на ночлег. В глухом лесном овраге завыла голодная волчица, конек под Акинфием фыркнул, тревожно покосился, Акинфий нащупал за пазухой пистолет. Резвый конь вынес Акинфия к ручью. Из трясин вытекал незамерзающий родник, подле пылал яркий огонек, под еловым выворотнем у костра сидели двое. Акинфий Демидов решил ехать на костер. Навстречу ему у выворотня поднялся рослый бродяга с ружьем в руке и язычно крикнул: «Кто идет? Эй!» Акинфий неторопливо подъехал к костру, над огнем висел котелок, кипела вода. За костром сидела освещенная пламенем чернобровая девка с пухлыми губами, над ними чуть темнел пушок. Она пугливо разглядывала вершника. Держа наготове ружье, щетинистый рыжеусый бродяга из-под лобья поглядел на Акинфия. Демидов заметил на бродяге добрый полушубок, пимы да заячий триух. По одежде, видать, исправный мужик. «Кто знает, — подумал Акинфий, — может, это и не бродяга, а дальний посельник, а девка — то жонка». И вдруг Акинфий припомнил старое, где он видел эти зеленые кошачьи глаза да рыжие усы. Не как это преображенец! Ой ли! Бирюк! Изотушка! — крикнул Акинфий и спрыгнул с коня. Детина опешил, опустил ружье. «Акинфка? Никак ты! Вот бес!» Оба крепко обнялись. Девка суком поворошила костер, в густую синь вечера посыпались золотые искры. «Вот где нам пришлось свидеться!» — обрадованно сказал солдат. «А это кто?» Акинфий завистливо поглядел на девку, а молодка потупилась, над большими глазами затрепетали черные ресницы. «Жонка, да ты погляди, какая киржачка! Эх, и бабу я достал, Акинфка!» — похвастался счастливый солдат. «Весь камень обошел, а нашел по себе. Аннушка, глянь на друга!» Молодка зарделась, махнула рукой. «У, пристал! Вода-то вскипела! Аль толокно засыпать? Сыпь погуще!» От костра шло тепло, конь, опустив голову, пригревался. Под выворотнем были насланы свежие еловые лапы, неподалеку потрескивало сухое дерево. «К ночлегу сготовились», — пояснил солдат. «Ну, подсаживайся к огню». Оба уселись рядом, крепкие, плечистые. Молодка пошевелила головешки в костре, молчала, да из-под тишка поглядывала то на мужа, то на гостя. Мужики разговорились. Акинфий протянул к огню озябшие руки, растер. «Каким лихим ветром занесло тебя на камень?» «Подлинно лихим!» Солдат разгладил рыжие усы, и на его загорелых от морозного ветра щеках золотилась щетина. «От тебя не скрою, сбег я из полку, а сатанело, во, петлю накидывая, жить хочется, ну я и вбега, убег без дум, без мысли, может-то и озорство, ребятство, у царя руки длинные, куда податься?» Пораскидал головой, поглядел на следы других и по ним подался на каменный пояс, в раскольничьи скиты. «Я сам киржак, вот оно что, брат!» Акинфий повернулся к лошади, а сам быстро взглянул на молодку. Щеки у нее вспыхнули. Солдат продолжал. «Скитался я по раскольничьим скитам, старцы укрывали да пересылали один к другому, да, киржаки, народ крепкий, прямодушный, думал я, что будет, идти спасаться, а может, полисовать. На спасение у меня кровь горячая отвернет. Ну, так полисовать надо. Вот и ходил я по лесу да по скитам. Привольно, душе легко, лучше и не надо. В киржатском поселке на свою Аннушку набрел. Не смерзла Аннушка. Солдат ласково поглядел на жонку, она повела плечами. Что ты? Аль я старуха какая? Вон как, горячая моя, а ты слушай. На Акинфе опять навалилась тоска. За костром ровно дышала киржачка, на голове у нее заячий треух, из-под него выбилась прядь кудрявых волос. «Счастливый ты!» — позавидовала Кинфи солдату. В ближнем ельнике завыл волк, а молотка подняла румяное лицо, сдвинула густые брови. Поразвелось проклятых! «Это к Рождеству, волчьи свадьбы», — пояснил солдат, — «и теперь их самая волчья пора. Так вот, набрел я на Аннушку и разом по хорошей жизни затосковал. Надумал я двух зайцев ухлопать. Знакомо тебе, что берючи на Москве кликали? За объявление рут от великого государя будет прощение и жалование. Вот оно как!» Акинфий вспыхнул, в сердце всколыхнулась жадность, впился глазами в солдата. «Так ты что ж?» Кровь в жилах Акинфия приостановилась, он затаился, солдат весело подхватил. «А то ж, две выгоды, прощение и добытчик буду. Полисовал я, белку до соболя бил, да на руду набрел». «Где?» — прохрипел Акинфий, глаза помрачнели, руки задрожали. «На Тагилке реке, а где, не скажу». «И чего?» — нахвастал, шевельнула бровями Аннушка. «И не ты нашел, а батя, а может, ничего и не было?» Она наклонилась и тихо дернула солдата за полушубок. «Ишь!» — развязал язык. «Эй, еда готова, садись есть!» — весело закончил солдат и взялся за котелок. Еле торопливо, молча обжигаясь, Акинфий еле сдерживался. На демидовских землях и какой-то беглый солдатишка открыл руду, у киржаков раздобыл девку-красавку. Ух! Демидов пригласил лесовиков. «Поедем ко мне, в гости!» Солдат ел проворно, двигались крепкие скулы, поперхнулся. «На том, прости, нам некогда. На объявку торопимся. Утречком и поспешим и далее». После ужина солдат притащил бревно, положил его вдоль логова и разжег. «Ну, а теперь на роздых. Спать оно будет тепло». Солдат сразу захрапел, словно камнем ко дну пошел. Жонка посапывала, потом подкатилась к солдату, заснула крепко. Синие огоньки пламени бегали, лизали сухое бревно. Конь дремал стоя. Один Акинфий не спал. Он поднял голову, долго смотрел на жонку, спокойное лицо ее было приятно. Рядом храпел солдат, во сне он жевал, и острый кадык его ходил ходуном. — Так ты и бабу, и руду захапать, — зло думал Акинфий. Темная и страшная мысль обожгла его. А ежели разом? И не руды тебе, и не бабы. Опять на Демидова нашло томление, и в то же время в груди поднималась лютая злость. Ишь, пес, на демидовское богатство руки потянул, а ежели скажем... Акинфий встал, лицо разгорячено. Он поправил бревно, голубые языки огня стали длиннее и ярче. Он прошелся по тропке, поднялся на шихан. Перед ним лежала пать, крытая лучистым снегом. С темно-синего неба из Млечного Пути на снеженную землю сыпалась звездная пыль. Демидов снял триух, приложил к голове горсть снега, но разгоряченная кровь, однако, не остывала. Он же человек, — убеждал себя Акинфий, — и каждый свое счастье ищет. Но тут же со дна души его поднимался злой, безжалостный голос. Ну и пусть ищет подальше земли наши. Наведет он сюда крапивного семени, потеснят и нас. Ежели хочешь хозяйничать, Демидов, сердцем каменей.